«Мы с тобой прожили», — запинаясь, проговорил он. «Тссс», — сказала Сыренева, поднеся палец к губам. «Давай не будем разговаривать, пойдем обратно». В голосе ее звучали настойчивые нотки. Встретившись с ней взглядом, Джандалар догадался, что в ней говорит желание. Потянувшись к ней, он взял ее за руку, прикоснулся губами к ее пальцам, а затем поцеловал ее в ладонь. Его теплые губы притронулись к ее запястью. Приподняв рукав, Джандалар поцеловал ее в ложбинку под локтем. Сиренева вздохнула, закрыла глаза и откинула голову назад. Придерживая ее за затылок, Джандалар отыскал губами ямку между ключицами, мочку уха, а потом и приоткрытый рот. Тело Сиренева напряглось, она замерла в ожидании. Он принялся целовать ее долго, не спеша, прикасаясь языком к краям ее неба, к мягкой впадинке под языком, чувствуя, как она все плотнее прижимается к нему. Дыхание Сиренева участилось. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, рука ее скользнула вниз, и она почувствовала, что Джандалар объят желанием, как и она сама. «Давай вернемся», — сказала она чуть хрипловатым голосом. «Зачем? Почему бы не остаться здесь?» — спросил он. «Тогда все закончится слишком быстро. Лучше расположиться у огня на меховых шкурах, чтобы не нужно было спешить». Им отнюдь не наскучило заниматься любовью друг с другом, но в последнее время они стали делать это как бы машинально. Они знали, что нравится каждому из них, и прибегали к испытанным способам, лишь изредка пробуя что-то новое. Он понял, что сегодня она хочет большего, и только обрадовался этому. Придерживая ее голову обеими руками, он стал целовать ее веки, кончик носа, мягкие щеки, легонько подул ей в ухо, потеребил замочку, и его губы заскользили по ее шее. Внезапно он крепко прижал ее к себе и поцеловал в губы. «Пожалуй, нам лучше вернуться, Сиренева», — сказал он шепотом. «Как раз об этом я тебе и говорила». Рука Сиренева обвелась вокруг пояса Джандалара. Он обнял ее за плечи, и они пошли рядышком по тропинке, огибая выступ. Впервые за все время он не стал из осторожности пропускать ее вперед и даже не заметил, что движется по краю глубокой пропасти. Терраса погрузилась в сплошной мрак, сотканный из ночной мглы и теней. Скалистые стены загородили собой луну, и лишь кое-где в промежутках между облаками мерцали звезды. Они задержались куда дольше, чем предполагали. У главного очага уже никого не было, хотя поленья до сих пор горели ярким пламенем. Рошарио и Доландо ушли к себе. У них сидели еще какие-то люди, оправнявшись с ходом в их жилище, они увидели, что Дарва и Тоналан играют, подбрасывая вырезанные из кости фигурки. Джандалар улыбнулся. Они с братом проводили за этой игрой долгие зимние вечера. За ней можно было просидеть хоть полночи, и она требовала сосредоточения, а значит, помогала на время забыть о многом. В жилище, где обитали Джандалар и Сиренева, было темно. Он принес дров, выложенный камнем очаг, сходил к главному очагу за горящей головней, чтобы развести в нем огонь, а затем поставил у входа крест-накрест две доски и набросил на них большой кожаный лоскут, чтобы отгородиться от внешнего мира. Когда он сбросил с себя верхнюю одежду, Сиренева достала чашки, Джандалар взял бурдюк с перебродившим черничным соком и разлил его по чашкам. В его желании уже не было прежнего жара, и за то время, пока они возвращались, он успел кое о чем поразмыслить. «Среди всех женщин, которые мне встречались, она выделяется красотой и страстностью», — подумал он, попивая согревающий кровь напиток. «Мне давно уже следовало скрепить наш с ней союз обрядом. Может быть, она согласится отправиться со мной в родные мне места и возьмет с собой Дарву. Мы можем вернуться туда, можем остаться здесь, но я хочу, чтобы мы стали настоящей парой». Стоило ему принять это решение, как на душе у него стало легче. Пора было внести ясность, и он обрадовался тому, что, наконец, избавился от сомнений. Именно так и нужно поступить, это будет правильно. И почему он так долго тянул с этим? Сиренева, я кое-что решил. Не знаю, говорил ли я тебе когда-нибудь, как много ты значишь для меня. «Не сейчас», — сказала она, отставив чашку, обвела руками его шею, поднесла губы к его рту и тесно прижалась к нему. Этот долгий, страстный поцелуй вновь пробудил в нем желание. «Сиренева права», — подумал он. «Мы можем поговорить и позже». Ощущая, как страсть набирает силу, он повел ее к устланному меховыми шкурами по мосту. Поленья в очаге прогорели и превратились в уголи, за то время, пока он ласкал ее, вновь открывая для себя каждый из потаенных уголков ее тела. Сиренева всегда живо откликалась на его ласки, но никогда прежде она не раскрывалась перед ним так, как в этот раз. Он вновь и вновь доводил ее до высшей точки наслаждения, но она никак не могла насытиться, и когда ему показалось, что силы его иссякли, она взяла инициативу на себя, и он почувствовал, как соки вновь заиграли в его теле. И вот, наконец, наступила блаженная развязка, и они откинулись на меха, погрузившись в сладкую истому. Лежа рядом, они заснули, не успев даже прикрыться чем-нибудь. Пламя в очаге угасло, и когда приблизился час рассвета, они проснулись от холода. Раздув тлеющие угли, Сиренио развела огонь, а Джандалар, набросив на себя нижнюю рубаху, вышел, чтобы набрать воды в бурдюк. Заодно он быстренько окунулся в холодную воду, и после этого тепло, исходившее от очага, показалось ему до нельзя приятным. Он чувствовал себя бодрым, полным сил, казалось ему все по плечу. Сиренио начала разогревать камни в очаге, затем выскользнула наружу, чтобы облегчиться, и тоже вернулась вся мокрая. «У тебя зуб на зуб не попадает», — сказал Джандалар, укутывая ее в меховую шкуру.